Глава 59. Повествующая о том, как Гун Суньшен заставил сдаться владыку демонов, будоражащего мир, обитавшего на горе Мантаншань, и как Чао Гай был ранен в городке Цзэнтоу. Итак, вы уже знаете, что Гун Суньшен поведал Сун Цзяну и У Юну о том, какой способ боя он собирается применить. Этот способ, сказал он, был использован в конце Ханьской династии, когда государство распалось на три самостоятельные царства, знаменитым полководцем Джу Гэляном, который известен также под именем Кунмин. Джу Гэлян расположил камни, словно войско. Он расставил их так, что получился восьмигранник. На каждой стороне этого восьмигранника находилось по 8 отрядов. Таким образом, всего получилось 64 отряда. В центре восьмигранника находился полководец. Расположение это напоминало собой животное с четырьмя головами и восемью хвостами. Когда отряд разворачивался влево или поворачивался вправо, казалось, что по небу плывут гонимые ветром клубящиеся облака, похожие на извивающихся драконов и тигров, птиц и змей. Так вот, как только эти разбойники бросятся на нас с горы, наши отряды должны разделиться на две равные части и выжидать. Когда противник вклинится в наши ряды, пусть все следят за сигналом, который будет дан флагом с семью звездами. После этого весь отряд должен построиться в виде змеи, вытянувшейся в длину. И вот тут я применю свое волшебство и сделаю так, что все три главаря противника окажутся в центре расположения наших войск. Ни спереди, ни позади, ни справа, ни слева у них не будет выхода. Необходимо приготовить яму-ловушку и теснить туда всех трех главарей. А по краям ямы надо устроить засады, где будут спрятаны воины с длинными крюками, чтобы вытащить попавшихся в ловушку. Выслушав Гун Суньшена, Сун Цзян остался очень доволен его планом и отдал приказ всем большим и малым начальникам отрядов сделать все необходимые приготовления. Восьми наиболее отважным воинам он велел нести охрану. Это были Хуянчжо, Джутун, Хуаюн, Сюйнин, Мухун, Суньли, Шидзинь и Хуансинь. Отрядами, расположенными в центре, командовали Дайцзинь, Люйфан и Гошен, а Сун Цзян, Уюн и Гун Суньшен с помощью Чэньда должны были управлять всеми действиями и в нужный момент подавать сигналы. Джу У приказано было захватить с собой 5 бойцов, расположиться неподалеку на холме и следить за ходом боя, чтобы сообщать, как идет сражение. Наступил уже полдень. Отряды подошли к горе и расположились в боевом порядке. Заколыхались знамена, забили барабаны, отряды Сун Цзяна стали вызывать противника на бой. В этот же момент на горе Мантаншань сразу в 30 местах тоже ударили в барабаны. Казалось, что грохот их сотрясает землю. На этот раз все три главаря вместе спускались с горы. Они разделили 3000 своих бойцов на отдельные отряды. По бокам, справа и слева, следовали Сянчун и Лигунь. В центре же, впереди других, восседая на черном коне, ехал сам владыка демонов, будоражащий мир, Фаньжуй. Он выехал из рядов и остановился перед своим отрядом. А надо вам сказать, что этот Фаньжуй, хоть и обладал некоторым умением применять волшебство, однако совсем не знал строя, которым Сун Цзян расположил свои отряды. Увидев, что вражеские воины выстроились восьмигранником и собраны все вместе, он в душе очень обрадовался и подумал: «Ну, теперь-то уж ты попался на мою удочку». «Как только увидите, что поднялся ветер», — сказал он Сянчуну и Лигуню, «то оба во главе отрядов 500 сабель бросайтесь в расположение противника и пробивайте себе дорогу». Получив этот приказ, Сянчун и Лигунь взяли в руки вертящиеся щиты, и один с обоюдоострым копьем, а другой с летающими мечами стали ожидать дальнейших приказаний Фаньжуя. А Фаньжуй в это время сидел верхом на коне, с быстротой метеора вращал левой рукой медный молот, а в правой держал волшебный меч. Пробормотав какое-то заклинание, он крикнул: «Поспеши!» И в тот же момент поднялся такой сильный ветер, что песок и камни закружились в воздухе. Все небо заволокло черной пеленой, солнце скрылось, и земля погрузилась во мрак. Тогда Сянчун и Лигунь во главе отрядов 500 бойцов с криком и гиканьем бросились вперед. а отряд Сунцзяна в это время расступился, и Сянчун с Лигунем попали в расположение рядов врага. Тут в них с обеих сторон полетели тучи стрел. Вместе с Сянчуном и Лигунем в расположение противника прорвалось всего человек 50 бойцов. Остальные все вернулись в свой лагерь. Когда Сунцзян увидел, что Сянчун и Лигунь уже находятся в центре его отряда, он приказал Чэнь Да подать знак флагом с семью звездами, и в тот же миг его отряд стал быстро перестраиваться, приняв, наконец, форму длинной змеи. Очутившись замкнутыми в самой гуще войск Сунцзяна, Сянчун и Лигунь начали метаться во все стороны, но нигде не могли найти выхода. А в это время Джу У с холма сигнализировал флажками о каждом движении попавшихся в ловушку главарей. Когда они бросались на восток, он указывал флажками по направлению к востоку. Если они бежали на запад, он делал такие же знаки в западном направлении. Наблюдая с высоты за происходившим, Гун Суньшен вынул свой волшебный меч с древними письменами и, пробормотав какое-то заклинание, крикнул: «Быстрее!» Бушевавший ветер переменил направление и стал дуть в сторону Сянчуна и Лигуня. Вихрь кружился теперь прямо у их ног. Оказавшись в центре расположения противника, оба главаря видели лишь, как потемнело небо, скрылось солнце и землю окутал мрак. Рядом с собой они не могли разглядеть ни своих, ни вражеских бойцов. Сянчун и Лигунь окончательно растерялись. Они стремились теперь только к одному — пробиться вперед и как-нибудь выйти из окружения. Но, несмотря на все попытки, они ничего не могли сделать. И вот, когда они метались так в поисках спасения, раздался оглушительный раскат грома. Сянчун и Лигунь пришли в полное отчаяние, в растерянности зацепились за что-то и вместе с конями кубарем полетели в яму. В тот же момент с обеих сторон к ним протянулись руки с крюками. Воины вытащили обоих главарей наверх, связали и повели на холм, чтобы получить вознаграждение за свои заслуги. В это время Сунцзян взмахнул своей плеткой, и все его три отряда разом кинулись на противника. Однако Фань Жуй со своими воинами обратился в бегство и быстро помчался на гору. Из отрядов 3000 человек с лишним он уже потерял больше половины. А Сунцзян между тем отвел своих людей назад. Когда вместе с остальными вождями они сели в центральной палатке посреди лагеря, бойцы подвели связанных Сянчуна и Лигуня. Увидев их, Сунцзян тотчас же приказал освободить их от веревок и собственноручно поднес им по чашке вина. «Храбрые воины», — обратился он к ним, — «не сердитесь на нас за все, что произошло. Вы сами знаете, что в бою иначе действовать нельзя. Давно уже слышал я о доблестных именах трех главарей и собирался приехать к вам и пригласить присоединиться к нашему лагерю, чтобы вместе бороться за справедливое дело. Однако до сих пор мне, к сожалению, не представлялось удобного случая выполнить это намерение. Я буду бесконечно рад, если вы не посчитаете для себя зазорным присоединиться к нашему лагерю и согласитесь отправиться вместе с нами». Выслушав его, оба главаря склонились перед Сунцзяном до земли и так отвечали ему: «Мы давно уже слышали о славном имени благодатного дождя, но у нас не было случая повидать вас и засвидетельствовать вам свое уважение. Сейчас мы сами убедились, насколько велика ваша добродетель. Вина наша в том, что мы не смогли распознать хорошего человека и решили пойти наперекор законам неба и земли. И вот сейчас, когда нас взяли в плен, и мы готовились принять самую лютую смерть, которую заслужили, вы оказываете нам всяческие почести. Раз вы так милостивы, что даруете нам жизнь, мы клянемся умереть, если это понадобится, чтобы отплатить вам за вашу великую доброту. А что касается этого Фаньжуя, то без нас двоих он ничего сделать не может. И если вы, милостивый повелитель, согласитесь отпустить одного из нас в лагерь, мы уговорим его прийти к вам с повинной и засвидетельствовать свое почтение. Каково будет ваше уважаемое мнение на этот счет, господин начальник?» «Храбрые воины», — отвечал на это Сунцзян, — «нет никакой необходимости в том, чтобы один из вас оставался здесь в качестве заложника. Я прошу вас обоих вернуться в свой лагерь и надеюсь, что в ближайшие дни получу от вас добрые вести». «Вы поистине великий человек!» — в один голос воскликнули оба главаря, с благодарностью кланяясь Сунцзяну. «Если бы даже Фань Жуй не согласился прийти сюда и выразить свою покорность по своей доброй воле, мы силой захватили бы его и представили вам, наш предводитель». Услышав это, Сун Цзян остался очень доволен. Он пригласил обоих главарей пройти в палатку, где поднес им вино и угощение, а также приказал выдать новую одежду. Затем привели двух коней, Сун Цзян приказал вернуть Сян Чуну и Ли Луню их оружие и щиты и, спустившись с холма, сам проводил их. Оба вождя были преисполнены чувством глубокой благодарности за ту милость, которую оказал им Сун Цзян. Когда они прибыли на Мантаншань, разбойники, встретив их, сильно перепугались и провели прямо в лагерь. На вопрос Фанчжуя о том, что означает их приезд, Сян Чун и Ли Гунь отвечали: «Мы пошли наперекор закону неба и за это должны были умереть самой жестокой смертью». «Зачем вы так говорите, братья?» — удивленно спросил Фанчжуй. Тогда они рассказали ему, как справедливо поступил с ними Сун Цзян. «Раз его справедливость столь велика, — сказал, выслушав их Фанчжуй, — то мы не можем идти против воли неба. Завтра же мы покинем эту гору и выразим Сун Цзяну свою покорность». «Вот как раз для этого мы и пришли сюда», — обрадовались его товарищи. Вечером предводители стана собрали все имущество, а на рассвете следующего дня все втроем спустились с горы и пришли прямо к лагерю Сун Цзяна. Там они склонились перед ним до земли. Сун Цзян помог каждому из них подняться, пригласил к себе в палатку и предложил им сесть. Когда они убедились в том, что Сун Цзян им полностью доверяет, они очень охотно выложили ему все, что у них было на душе, и рассказали всю историю своей жизни. После этого они почтительно пригласили всех вождей Ляншаньбо отправиться с ними в лагерь на гору Маншатань, где забили коров и лошадей и устроили в честь Сун Цзяна и остальных вождей пир. Не забыли они вознаградить подарками также и всех воинов Сун Цзяна. Когда пир был закончен, Фанчжуй совершил перед Сун Цзяном церемонию преклонения и признал его своим наставником. Тогда Сун Цзян поднялся со своего места и попросил Гун Цуньшэна обучить Фанчжуя магическому способу пяти раскатов грома среди ясного неба. Фанчжуй был очень рад этому. В течение нескольких дней они собрали весь свой скот, увязали все ценности и имущество, сожгли постройки лагеря и отправились вместе с отрядом Сун Цзяна в Ляншаньбо. Но о том, как они добрались туда, мы говорить не будем. Когда Сун Цзян с отрядами своих удальцов подошел к Ляншаньбо и собрался уже с ними переправляться на другой берег, он вдруг заметил стоявшего около камыша у дороги огромного детину, который, приблизившись к Сун Цзяну, поклонился ему до земли. Сун Цзян поспешил сойти с коня и, помогая этому человеку подняться, спросил: «Кто вы и откуда путь держите?» «Зовут меня Дуань Цзиньчжу», — отвечал незнакомец. «Ну, а за рыжие волосы и бороду народ прозвал меня рыжим псом. Предки мои уроженцы Джоу-Джоу. Сам я всегда жил на севере и занимался там конокрадством. Этой весной я отправился в район, расположенный к северу от гор Цянганлин, и увел оттуда доброго коня. Конь этот весь белый, как снег. На нем не найдешь ни одного волоска другого цвета. Длина его от головы до хвоста один джан, а рост от копыт до хребта 8 чи. За один день этот конь может пройти 1000 ли. На севере все называют его сверкающий ночью яшмовый лев. На нем ездил сын самого князя из Дадзиня. И вот, когда его выпустили на пастбище около гор Цяньганлин, я увел его. От вольного люда я давно уже слышал о славном имени благодатного дождя, но у меня не было случая встретиться с вами. Я решил преподнести вам, уважаемый вождь, в дар этого коня, что должно служить и выражением моего желания вступить в ваш лагерь. Однако я никак не ожидал, что когда буду проезжать через городок Цзэньтоуши, что к юго-западу от Линчжоу, этого коня у меня отнимут 5 тигров из семьи Цзэн. Когда я стал говорить им, что этот конь принадлежит главарю из Ляншаньбо, Сун Цзяну, они в ответ стали так бронить вас, что я даже не осмелился бы повторить вам то, что они говорили. Я постарался как можно скорее бежать оттуда и специально пришел к вам доложить об этом». Вид у этого человека был действительно необычный, и не только потому, что он обладал рыжими волосами и курчавой бородой. Присмотревшись к нему, Сун Цзян в душе остался очень доволен им и сказал: «Ну, в таком случае пойдемте вместе с нами в лагерь, и там все обсудим». Вместе с Дуань Цзиньчжу они сели в лодки и переправились в Цзиньшатань, где высадились на берег. Там их встретили Чао Гай и остальные главари, после чего все прошли в зал совещаний. Здесь Сун Цзян представил всем Фаньжуя, Сянчуна и Лигуня и заодно познакомил с ними также и Дуань Диньчжу. После этого забили в барабан, стоявший около зала совещаний, и устроили торжественный пир в честь победы. Таким образом, количество людей в лагере все возрастало, непрерывным потоком стекались туда герои со всех концов страны. Видя все это, Сун Цзян приказал Ли Юну и Тао Цзунвану строить побольше новых домов и обнести их вокруг крепостью. Между тем, Дуань Диньчжу снова вспомнил о высоких достоинствах отобранного у него коня, и Сун Цзян отправил волшебного скорохода Дайцзуна в Цзэнтоуши, чтобы разузнать, где этот конь сейчас находится. Дней через пять Дайцзун вернулся и доложил главарям следующее. «В городке Цзэнтоуши свыше 3000 домов. Главное положение там занимает семья Цзэньцзяфу. Хозяин этого дома происходит из государства Дадзиньго. Зовут его старейший в роду Цзэн. У него 5 сыновей, которых прозвали 5 тиграми из семьи Цзэн. Старшего зовут Цзэнту, 2-го Цзэньми, 3-го Цзэньсо, 4-го Цзэнку и 5-го Цзэншэн. У них есть учитель по имени Шивэньгун и его помощник по имени Судин. Когда я был в Цзэнтоуши, там уже стояло наготове войско численностью до 7000 человек, которые расположились лагерем и заготовили более 50 боевых колесниц. Они заявили, что не могут жить под одним небом с нами и поклялись изловить всех наших главарей и решительно бороться против нас. Что же касается коня, сверкающий ночью яшмовый лев, то сейчас его отдали учителю Шивэньгуну, который уже ездит на нем. Но эти мерзавцы придумали еще более мерзкую штуку. Они сложили стишки и заставляют даже ребятишек распевать их на улицах. А стишки эти вот какие. «Колокол грянет железный, черти застонут над бездной, мы же, бродяг вереницы, в наши запрем колесницы, весь Ляншаньбо мы очистим, будто бы плугом взрывая, скоро в столицу Востока мы повезем Чао Гая. Ливи немудрый рыщут вдвоем, этих двоих захватим живьем. В доме прославленном Цзэн тигров рассерженных 5, скоро о тиграх 5 всей Поднебесной узнать». «Эту песенку распевают у них все поголовно, и больше терпеть нам нельзя». Выслушав это, Чао Гай пришел в сильное негодование и закричал: «Да как же смеют эти скоты так безобразничать? Теперь-то я уже пойду сам и клянусь, что не возвращусь в лагерь до тех пор, пока не выловлю этих негодяев». «Уважаемый брат», — возразил на это Сун Цзян, «не следует забывать о том, что вы самый главный в лагере, и вам нельзя подвергать себя опасности. Я сам охотно отправлюсь туда». «Я хочу выступить в поход вовсе не для того, чтобы лишить вас заслуг», — сказал на это Чао Гай. «Вам и так не раз уже приходилось идти в бой, но сейчас вместо вас пойду я. А в следующий раз, если что-нибудь случится, снова отправитесь вы, уважаемый брат». Как ни уговаривал его Сун Цзян, Чао Гай слушать ничего не хотел и стал даже сердиться. Он отобрал 5000 бойцов, пригласил себе в помощь 20 главарей, а остальным велел оставаться с Сун Цзяном охранять лагерь. В поход с собой Чао Гай взял Линчуна, Хуяньчжо, Сюйнина, Мухуна, Джанхэна, Янсюна, Шисю, Суньли, Хуансиня, Яншуня, Дэнфэя, Оупэна, Янлиня, Лютана, Юаньсяоэр, Юаньсяоу, Юаньсяоци, Байшена, Дутяня и Сунваня. Тремя колоннами отряд спустился с горы и выступил в поход. Сун Цзян, У Юн, Гун Суньшен и остальные главари пошли провожать их до Цзиньшаньтаня, чтобы выпить там на прощание чашку вина. И вот, когда они выпивали эту прощальную чашку, внезапно налетел сильный вихрь и разорвал пополам новое знамя Чао Гая. Все, видевшие это, даже в лице изменились от страха. «Уважаемый брат мой», — сказал тогда Сун Цзян, «не успели вы отправиться со своим отрядом в поход, как ветер порвал ваше знамя. Это плохое предзнаменование. Лучше было бы вам переждать несколько дней, а потом уже идти на расправу с этими мерзавцами». «На свете бывает очень много странных вещей. Так стоит ли этому удивляться?» — сказал Чао Гай. «Если мы не воспользуемся теплой весенней погодой и не покончим с ними сейчас, то потом, когда они накопят силы, сладить с ними будет гораздо труднее. Вы лучше не задерживайте меня. Что бы ни случилось, я должен отправиться сейчас же». Где уж тут было Сун Цзяну уговорить Чао Гая? Переправившись на другой берег, он повел свой отряд в поход. У Сун Цзяна на душе было очень тревожно, и, вернувшись в лагерь, он тайком послал Дай Цзуна наблюдать за ходом действий. Между тем Чао Гай в сопровождении 20 главарей во главе своего 5000-го отряда подошел к Цзэн Тоуши и расположился напротив него лагерем. На следующий день он вместе с главарями сел на коней и отправился осматривать город. И вот, когда они остановили своих коней и осматривали местность, из рощи вылетел отряд всадников численностью примерно 800 человек. Впереди летел отважный удалец. Это как раз и был четвертый сын семьи Цзэн по имени Цзэн Куй. «Эй вы, разбойники и воры из Ляншаньбо!» — кричал он громко. «Изменники Родины! Я как раз собирался выловить вас, сдать властям и получить за это награду, но сейчас само небо послало мне столь удобный случай. Чего же вы ждете? Почему не слезаете с коней, чтобы сдаться в плен?» Чао Гай пришел в ярость. Оглянувшись, он увидел, что из рядов сопровождавших его людей уже выехал воин, чтобы сразиться с Цзэн Куем. И это был никто иной, как Лин Чун Барсоголовый, с которым он побратался, как только прибыл в Ляншаньбо. Вихрем носились в схватке кони противников. Уже более 20 раз съезжались воины, и Цзэн Куй понял, наконец, что не одолеть ему Лин Чуна. Тогда он повернул своего коня и быстро скрылся в ивовой роще. А Лин Чун, осадив коня, не стал преследовать своего противника. После этого Чао Гай вернулся со своими людьми в лагерь, и они стали держать совет о том, как напасть на городок Цзэн Тоуши. «Надо завтра же ехать прямо к воротам города и вызвать врага на бой», — предложил Лин Чун. «А когда мы увидим, чего они стоят, тогда еще раз посоветуемся». На следующий день, когда рассвело, Чао Гай повел свой 5000-й отряд к городу Цзэн Тоуши. Там, на дальнем пустыре, он расставил своих воинов в боевом порядке. Грянули барабаны, раздались воинственные кличи. В ответ на это загрохотали выстрелы, и из города выехал большой отряд. Впереди его в одну линию выстроились 7 удалых молодцев. В середине находился учитель Ши Вэньгун, по левую сторону от него его помощник Судин, а по правую — старший сын семьи Цзэн, Цзэн Ту. Далее слева — Цзэн Ми и Цзэн Куй, а справа — Цзэн Шэн и Цзэн Со. Все они с ног до головы были одеты в боевые доспехи. Приладив стрелу, Ши Вэньгун натянул тетиву лука. Конь, на котором он восседал, как раз и был тот самый, сверкающий ночью яшмовый лев. В руках Ши Вэньгун держал обоюдоострую секиру. В это время трижды ударили в барабан, и в тот же миг из города выкатили несколько боевых колесниц, которые поставили перед строем. Тогда Цзэн Ту, указывая рукой в сторону противника, стал громко ругаться. «Эй вы, разбойники и изменники!» — кричал он. «Вы еще не видели наших боевых колесниц? Пусть не буду я удальцом, если всех вас не перебью здесь. Я переловлю вас по одному, посажу в эти колесницы и доставлю в восточную столицу. Вот тогда только мы полностью покажем наше боевое мастерство. Пока не поздно, сдавайтесь сами! Может быть, тогда для вас останется еще какая-нибудь надежда на спасение?» При этих словах Чао Гай рассвирепел и, подняв копье, ринулся на Цзэн Ту. Вслед за ним бросился и весь отряд. Между обеими сторонами завязался жаркий бой. Однако воины Цзэнов шаг за шагом отступали в городок. Лин Чун и Хуян Чжо с яростью преследовали врага, избивая его. Однако, обнаружив, что дороги здесь плохи, поспешили отвести своих бойцов назад. В этот день обе стороны понесли довольно значительные потери. В лагерь Чао Гай вернулся очень расстроенный. «Дорогой брат, успокойтесь», — утешали его остальные вожди. «Полно вам отчаиваться и портить свое здоровье. Ведь раньше, когда наш уважаемый брат Сун Цзян ходил в походы, у него тоже бывали неудачи. И все же он всегда возвращался с победой. Сегодня в жестоком бою обе стороны понесли довольно большой урон, но ведь мы не потерпели поражения. Почему же вы так горюете?» Однако мрачное настроение не покидало Чао Гая. После этого они 3 дня подряд подходили к городу и вызывали противника на бой, но ни один человек оттуда не показывался. Но вот На четвертый день в лагерь Чао Гая неожиданно пришли два монаха и стали кланяться. Воины проводили их к палатке своего начальника. Войдя туда, монахи опустились на колени и стали говорить. «Мы, монахи из кумирни Фахуасы, что находятся к востоку от города Дзентоуши. В последнее время к нам в монастырь часто являются братья, пять тигров из семьи Дзен, и творят всякие бесчинства, требуя денег, ценностей и других вещей. Мы хорошо осведомлены о том, где эти братья сейчас находятся, и потому специально пришли, чтобы проводить вас туда, и вы могли бы напасть на их лагерь. Мы будем счастливы, если вы уничтожите их». Слова монахов приободрили Чао Гая. Он пригласил их сесть и предложил им выпить и закусить. Один только Линчун отнесся к ним настороженно и стал уговаривать Чао Гая. «Дорогой брат», — говорил он, — «не верьте вы им, здесь какая-то ловушка». «Да разве станут монахи так бессовестно врать?» — возражал Чао Гай. «Мы в Ляншаньбо всегда придерживаемся гуманности и справедливости. Никогда не трогаем население, где бы мы ни проходили. С этими монахами у нас не было никакой вражды, для чего же им обманывать нас? Да и вряд ли эти дзены смогут одержать победу. С какой же стати нам сомневаться в этих монахах? Оставьте свои подозрения, дорогой брат, не то мы можем проиграть большое дело. Сегодня же вечером я отправлюсь туда сам». Однако Линчун продолжал упорно отговаривать его от этого шага. «Если вы, уважаемый брат, считаете, что идти туда нужно обязательно, то разрешите мне взять с собой половину людей и напасть на их лагерь. Вы же будете находиться поблизости и в случае необходимости окажете мне помощь». «Нет уж, лучше я сам пойду вперед, а вы оставьте половину людей и находитесь поблизости, чтобы в нужный момент прийти мне на помощь», — сказал Чао Гай. «А с кем же тогда пойдете вы, дорогой брат?» — спросил Линчун. «Назначьте 10 главарей и 2500 бойцов», — сказал Чао Гай. «Из главарей со мной пойдут Лю Тан, Ху Янчжо, Юань Сяоэр, Оу Пен, Юань Сяоу, Ян Шунь, Юань Сяо Ци, Ду Цянь, Бай Шэнь и Сун Вань». И вот вечером, когда все поужинали, они сняли с коней колокольчики. Каждый боец вложил себе в рот деревянную затычку, и когда совсем стемнело, они вместе с монахами потихоньку двинулись к кумирне Фахуасы. Когда они подъехали туда, Чао Гай увидел, что это действительно был древний монастырь. Он сошел с коня, вошел внутрь монастыря, но никаких монахов там не нашел. «Как же это так, в таком большом монастыре и нет ни одного монаха?» «Да эти скоты из семьи Дзен так бесчинствовали, что монахам ничего не оставалось делать, как вернуться к мирской жизни», — отвечали ему. «Здесь теперь нет никого, кроме настоятеля и нескольких послушников. Они живут в том доме, где пагода. Вы со своими людьми пока побудьте здесь, уважаемые начальники, а ночью попозже мы проведем вас прямо в лагерь к этим злодеям». «А где же находится их лагерь?» — спросил Чао Гай. «Вообще-то у них всего 4 лагеря», — отвечали монахи. «Но сейчас они расположились в северном. Если удастся покончить с этим лагерем, то остальные 3 уничтожить будет уже нетрудно». «А когда мы пойдем туда?» — снова спросил Чао Гай. «Сейчас только пробила 2-я ночная стража», — сказали монахи. «Подождем до 3-й, и тогда уже наверняка застанем их врасплох». Тут Чао Гай ясно услышал, как в Дзентоуши отбивают время. Однако после этого по времени прошло больше половины стражи, а он так и не слышал, чтобы отбивали новую стражу. «Ну вот, эти негодяи думают, что все уже спят», — сказали монахи. «И можно теперь двинуться в путь. Мы пойдем впереди и будем показывать вам дорогу». Чао Гай и сопровождавшие его главари сели на коней и, выехав из монастыря, двинулись вслед за своими проводниками. Не успели они пройти и 5 ли, как монахи вдруг скрылись в темноте, и шедшие впереди бойцы не решились идти дальше. Осмотревшись, они увидели, что впереди лежит много дорог, которые сплетаются между собой. Однако никаких признаков человеческого жилья здесь не было. Среди бойцов началась паника, и они поспешили доложить обо всем Чао Гаю. Ху Янчжо предложил побыстрее возвращаться по старой дороге. Но не прошли они и 100 шагов, как со всех сторон раздались оглушительные удары в гонг и бой барабанов. Грохот и крики, казалось, сотрясали всю землю. В темноте зажглось множество факелов. Выбившись на дорогу, Чао Гай со своим отрядом бросился бежать. Но, сделав 2 поворота, они вдруг наскочили на отряд противника, который открыл беспорядочную стрельбу из луков. Одна из стрел попала Чао Гаю прямо в лицо, и он свалился с коня. Тогда братья Юань, Лютан и Байшен, рискуя жизнью, бросились вперед, подняли Чао Гая и, посадив его на коня, стали пробивать себе путь. У входа в городок они встретились с отрядом Линчуна, который спешил к ним на помощь. Тогда они остановились, чтобы дать отпор противнику. Бой между противниками продолжался до рассвета, а затем все разошлись по своим лагерям. Когда Линчун, возвратившись, начал проверять своих людей, спасая свою жизнь, примчались главари Яншунь, Оупен, Суньвань и Дуцянь. Из взятых ими 2500 бойцов осталось всего около 1300 человек, да и то им удалось вернуться в лагерь лишь благодаря тому, что они последовали за Хуянчжо. Все главари собрались около Чао Гая посмотреть, что с ним случилось. Стрела попала ему прямо в щеку. Они поспешили вынуть ее, и из раны хлынула кровь. Чао Гай потерял сознание. Осмотрев стрелу, они увидели на ней надпись «Ши Вэнь Гун». Линчун распорядился принести лекарство от ран металлическим оружием и смазать рану. Однако стрела, ранившая Чао Гая, была отравлена и начала оказывать свое действие. Чао Гай потерял способность говорить. Тогда Линчун велел подать повозку и, вложив в нее Чао Гая, приказал Лютану, братьям Юань, Дутяню и Сунваню доставить его в лагерь. Оставшиеся 14 вождей стали держать совет. Когда наш старший брат Чао Гай выступил из лагеря в поход, никто не мог предполагать, что с ним произойдет такое несчастье, сказал Линчун. Ветер разорвал знамя Чао Гая перед походом, а это дурное предзнаменование. Поэтому все так и получилось. Я считаю, что мы должны немедленно собрать всех своих людей и вернуться к себе в лагерь. Но это мы можем сделать лишь по приказу нашего брата Сунцзяна. А кроме того, нельзя бросить дело незаконченным и уйти из Цзэн-Тоуши. Было уже время второй ночной стражи, совсем стемнело. А 14 главарей так и сидели, подавленные горем, не зная, что предпринять. Вдруг, запыхавшись, явился лазутчик, который доложил о том, что впереди по 4-5 направлениям наступают отряды. Они несут так много факелов, что их и не сосчитать. Услышав об этом, Линчун приказал всем садиться на коней. От множества факелов было светло, как днем. Отовсюду неслись боевые кличи, и противник наседал на лагерь. Линчун не принял боя. Во главе остальных атаманов он поднял свой лагерь и начал отступать. Однако дзены гнались за ними по пятам, и потому отступающим приходилось время от времени отбиваться от своих преследователей. Лишь после того, как они прошли Ли 60, противник оставил их в покое. Подсчитав своих людей, они увидели, что снова потеряли человек 700. И вот после этого тяжелого поражения они спешно вышли на старую дорогу и двинулись к Ляншаньбо. Там они поднялись на гору и поспешили навестить Чао Гая. Он уже не в состоянии был ни пить, ни есть, все тело его распухло. Сунцзян не отходил от постели больного и горько плакал. Он сам накладывал ему повязки, подавал воду. Остальные главари стояли у постели больного, наблюдая за ним. В третью ночную стражу Чао Гаю стало хуже, и он, повернувшись к Сунцзяну, завещал ему следующее. «Дорогой брат, берегите себя. Не сердитесь на меня за то, что я скажу вам. Пусть начальником лагеря будет тот, кто поймает человека, сразившего меня». Сказав это, он закрыл глаза и скончался. Завещание, оставленное Чао Гаем, слышали все главари. Сунцзян стал громко плакать. Поддерживая Сунцзяна, все советовали ему выйти и принять на себя руководство делами. Утешая его, Уюн и Гун Цуньшэн говорили: «Уважаемый брат, не надо так убиваться. Рождение и смерть человека предопределены заранее, и незачем так глубоко переживать это. Вы лучше подумайте о том, что вам еще предстоит совершить великие дела». Постепенно Сунцзян успокоился, приказал приготовить душистой воды, омыть тело покойника, надеть на него саван и головной убор, а затем положить его в зале совещаний. Все главари собрались туда для того, чтобы совершить обряд жертвоприношения. Затем сделали гроб и саркофаг, положили туда тело Чао Гая и, выбрав счастливый день, поставили его в зале совещаний. В головах у покойника водрузили таблицу в честь духа умершего со следующей надписью: «Дух начальника лагеря Ляншаньбо, небесного князя Чао Гая». Первым облачился в траур Сунцзян, а за ним и все главари. Младшие же начальники и рядовые бойцы в знак траура надели особые головные повязки. Лин Чун поставил стрелу, которой был ранен Чао Гай, перед гробом в знак того, что она принесена в жертву. По всему лагерю на длинных шестах были вывешены знамена. Из ближайшего монастыря пригласили монахов совершить по умершему заупокойную службу и помочь его душе переправиться в загробный мир. Сунцзян каждый день сам принимал участие во всех погребальных церемониях и совсем забросил дела лагеря. Между тем Лин Чун, Уюн и Гун Цуньшэн собрались на совет и вместе со всеми главарями выбрали Сунцзяна главой лагеря. Все обитатели лагеря радовались этому событию. На следующее утро главари во главе с Лин Чуном, с зажженными в руках благовонными свечами, пригласили Сунцзяна в зал совещаний, где и уселись каждый на своем месте. Лин Чун поднялся со своего места и начал речь. «Дорогой брат, — сказал он, — еще в старину говорилось, государство ни на один день не может оставаться без главы, так же, как и семья ни одного дня не может прожить без хозяина. Чао Гай скончался. Но разве можем мы остаться без начальника, который ведал бы делами лагеря? Ваше славное имя, уважаемый брат, известно среди всех четырех морей. Поэтому мы и хотим выбрать счастливый день, в который вы приняли бы на себя обязанности начальника нашего лагеря. Мы готовы выполнять все ваши распоряжения». Чао Гай перед смертью оставил завещание. Он сказал: «Пусть начальником лагеря будет тот, кто поймает человека, сразившего меня», — ответил Сунцзян. «Это его завещание вы все слышали. Как знак клятвенного обещания здесь стоит стрела. Как же могли вы все это забыть? Да кроме того, я не успел еще отомстить за нанесенное нам оскорбление. Как же могу я стать начальником?» «Хотя Чао Гай и оставил нам такое завещание», — сказал на это Уюн. «И сейчас, пока еще мы не изловили того человека, однако нельзя допустить, чтобы наш лагерь хотя бы на один день оставался без начальника. И если вы, уважаемый брат, отказываетесь занять главное место, то кто же другой может сделать это? Ведь все остальные являются вашими подчиненными. Да к тому же вы должны учесть и то, что наши люди преданы вам всем сердцем. Поэтому, уважаемый брат, займите пока место начальника лагеря, а там посмотрим, что делать». «Да, вы совершенно правы, господин советник», — сказал тогда Сунцзян. «Временно я могу занять это место. А когда мы отомстим за нанесенное нам оскорбление, то тот, кто захватит Ши Вэньгуна, кто бы он ни был, должен стать начальником лагеря». «Да что там начальником лагеря Лян Шаньбо?» — крикнул тот, стоявший в стороне черный вихрь Ли Куй. «Вы, уважаемый брат, могли бы стать даже императором великих сунов». «Опять этот черномазый начинает молоть всякую чепуху», — разгневанно крикнул Сунцзян. «Если так и дальше будет продолжаться, то я прикажу отрезать тебе язык». «Но я ведь не хочу, чтобы вы были императором. Я сказал только, что если бы так случилось...» — стал оправдываться Ли Куй. «За что же мне отрезать язык?» «Этот парень ни в чем не разбирается», — вставил свое слово Уюн. «Он не понимает и половины того, что знают другие. Не стоит гневаться на него. Займитесь лучше более важными делами». После того, как Сунцзян совершил возжигание благовонных свечей, Лин Чун и Уюн подвели его к креслу, предназначенному для начальника, и усадили. С левой стороны от него сел по старшинству Уюн, а с правой — Гун Цуньшэн. Следующие места заняли слева Лин Чун и справа — Хуянчжу. А после этого, совершив перед Сунцзяном поклоны, уселись и все остальные. Тогда Сунцзян стал говорить: «Сегодня, заняв временно это место, я надеюсь на вашу помощь и поддержку, дорогие друзья. Думаю, что мы будем жить в мире и согласии, вы будете верными мне помощниками. Объединенными силами мы будем творить волю неба на земле. Сейчас у нас в лагере очень много людей и лошадей, не то, что было раньше. Поэтому я предложил бы разделиться на 6 лагерей. А наш зал совещаний я предлагаю с сегодняшнего дня называть залом верности и справедливости. Мы должны построить вокруг 4 сухопутных лагеря. За горами будет 2 небольших лагеря. Перед горой мы поставим 3 заграждения, а под горой, около воды, 1 водный лагерь, а также 2 небольших лагеря на отмелях. Вас, братья, я попрошу разделить между собой управление. Ну, а в зале верности и справедливости Главное место буду занимать я, второе место — Уюн, третье — учитель Гун Суньшен, четвертое — Хуаюн, пятое — Циньмин, шестое — Люйфан и седьмое — Гошен. В военном лагере, расположенном слева, первое место будет принадлежать Линчуну, второе — Лютану, третье — Шэйцзиню, четвертое — Ян Сюну, пятое — Шисю, шестое — Дуцяню и седьмое — Сунваню. Лагерь справа будет возглавлять Хуяньчжо, второе место там будет занимать Джутун, третье — Дайцзун, четвертое — Мухун, пятое — Ликуй, шестое — Оупен и седьмое — Мучунь. В лагере, расположенном впереди, первое место будет за Лиином, второе займет Сюйнин, третье — Луджишень, четвертое — Усун, пятое — Янжи, шестое — Малинь и седьмое — Шиэнь. В лагере, находящемся позади, первое место займет Чайцзинь, второе — Суньли, третье — Хуаньсинь, четвертое — Ханьтао, пятое — Пэнзи, шестое — Дэнфэй и седьмое — Сюэюн. В укрепленном лагере на воде первое место будет занимать Ли Цзюнь, второе — Юань Сяоэр, третье — Юань Сяоу, четвертое — Юань Сяоци, пятое — Джан Хэн, шестое — Джан Шунь, седьмое — Тун Вэй и восьмое — Тун Мэн. Итак, шестью лагерями будет управлять 43 главаря. Охрана первого горного прохода поручается Лэй Хэну и Фань Жую. Второй проход будут охранять Се Джэнь и Се Бао, и третий — Сян Чун и Ли Гунь. Охрана малого лагеря на отмеле в Цзиньшатань поручается Ян Шуню, Джэнь Тянь Шоу, Кун Мину и Кун Ляну. Лагерь на мысу Утиный Клюв пусть охраняют Ли Джун, Джоу Тун, Цзоу Юань и Цзоу Жунь. В лагерь слева, тот, что на суше за горами, назначается коротконогий тигр Ван Ин, зеленая Вадин Джан и Цао Джен. А в тот, что справа, Джу У, Чэнь Да и Янчунь. Всего 6 человек. В самом зале верности и справедливости в помещении слева будет находиться Сяо Жан со своей канцелярией. Наградами и наказаниями пусть ведает Пэй Сюань, изготовлением и хранением печатей Цзинь Даньцзянь, охранением ценностей, имущества и продовольствия Цзяньцзин. В помещениях, которые находятся в правой стороне зала, будут сидеть ведающий изготовлением бомб Лин Джен, ведающий строительством судов Мэн Кан, ведающий изготовлением боевых доспехов Хоу Цзянь и ведающий строительством стен и заграждений Тао Цзун Ван. В двух помещениях, находящихся позади зала, также будут находиться начальники всевозможных работ. Ведающий строительством домов Ли Юн, управляющий всеми кузнечными делами Тан Лун, ведающий изготовлением вина и уксуса Джу Фу, главный устроитель торжественных пиров Сун Цин и управляющий различными хозяйственными делами Ду Син и Бай Шен. Внизу, под горой, по всем четырем направлениям по-прежнему будут находиться кабачки, разведывательные пункты, где главными останутся Джу Гуй, Яо Хэ, Ши Цянь, Ли Ли, Сунь Синь, Тетушка Гу, Джан Цин и Сунь Арнян. Закупать лошадей в северных районах назначаются Ян Линь, Ши Юн и Дуань Динджу. Вот как я считаю нужным распределить обязанности среди вас. А теперь прошу приступить к выполнению порученного вам дела. Не нарушайте своих обязанностей и не допускайте неповиновения. После того, как Сун Цзян стал начальником лагеря, все до единого главари, как старшие, так и младшие, старались выполнять все его распоряжения и указания. На следующий день Сун Цзян созвал совещание, на котором сказал: «Сначала я решил было выступить в поход с отрядами на Цзэн Тоуши и отомстить за небесного князя Чао Гая. Но потом подумал, что, когда человек носит траур, он не должен делать, что ему вздумается. Разве не сможем мы подождать 100 дней, а потом уже повести наши отряды?» Все главари согласились с доводами Сун Цзяна и пока оставались в лагере. Каждый день они старались делать только все хорошее в память покойного Чао Гая. Однажды они пригласили к себе одного монаха по имени Да Юань, который был настоятелем монастыря Лунхуасы в округе Даминфу, северной столицы. Этот монах все время путешествовал и только что прибыл в Цзинин. И вот, когда он проходил мимо Ляншаньбо, его пригласили совершить заупокоенную службу. Во время еды, за беседой, Сун Цзян стал расспрашивать монаха о нравах и обычаях, людях и событиях в северной столице. Монах, в свою очередь, удивленно спросил: «Как, начальник, вы разве не слышали имя хэбэйского нефритового Цилиня?» Услышав это, Сун Цзян вдруг что-то вспомнил и сказал: «Подумать только, Ведь еще как будто и не состарился, а уже становлюсь забывчивым. В северной столице действительно проживает один крупный богач. Фамилия его Лу, имя Дзюни, а прозвище — Нефритовый Целинь. Это один из трех самых выдающихся людей в Хэбэе. Его предки — жители северной столицы. Всю свою жизнь он увлекался военным искусством и во владении палицей не имеет себе равных. Если бы нам удалось залучить этого человека сюда, в Ляншаньбо, то сердце мое освободилось бы от печали. «А об этом вам особенно и беспокоиться нечего, дорогой брат», — сказал с улыбкой Уюн. «Если вы хотите, чтобы этот человек оказался в Ляншаньбо, то сделать это вовсе не так уж трудно». «Но он один из самых именитых людей округа Доминфу в северной столице», — сказал на это Сунцзян. «Как же можно заманить его сюда и сделать разбойником?» «Я сам когда-то уже думал об этом человеке», — сказал Уюн, «но потом почему-то забыл о нем. Погодите, я что-нибудь придумаю, чтобы завлечь его сюда». «Не зря народ прозвал вас мудрым», — отвечал на это Сунцзян. «Но все же, каким образом хотите вы заманить его к нам?» — спросил он. Тогда Уюн не спеша изложил план, и словно самой судьбой было предназначено, чтобы Лу Цзюни оставил парчу и несметные богатства и вкусил жизнь в омуте дракона, в логове тигра. Вот уж поистине, чтобы один лишь человек в стан разбойничий попался, испытать весь ужас бойни сотням смертных довелось. Если вы хотите знать, как Уюн заманил в горы Лу Цзюни, прошу вас прочесть следующую главу.